посвящается Джилл Дэвис. Эпиграф. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Книга Екклесиаста. Конец примечания. Глава 1. Повис Уэльс. Август 1165 года. Солнце немедленно и стремительно исчезло за горным хребтом, укрывавшим валлийскую армию от праведного гнева английского короля. Поскольку именно в этом свете рассматривали воины Генриха эту кампанию, как крестовый поход против безбожников и преступников. Но начало мало напоминало славное предприятие. Армия в добром порядке выступила на Бленчминстер, горя желанием прижать этих валлийских мятежников к ногтю и поскорее вернуться назад, поскольку ходили слухи, что Уэльс – безрадостная голая страна, без городов, которые можно пограбить, и даже без таверн и пивных, где добрый солдат может утолить жажду и найти подружку. Но все пошло не так, как рассчитывали англичане. Валлийцы оказались раздражающе неуловимым, призрачным врагом, отказывавшимся дать бой. Дороги были настолько узкими, что воины то и дело получали по лицу нависшими ветвями деревьев или спотыкались о торчащие корни. Когда шел дождь, солдаты тонули в грязи. Когда кончался, задыхались в клубах пыли, поднятым множеством ног. Неутомимые насекомые не давали проходу ни лошадям, ни людям. Днем все обливались потом от жары и духоты, ночью дрожали от холода на своих подстилках, потому как стоило солнцу сесть, температура начинала стремительно падать. Солдатская доля не бывает легкой, и большинство воинов не роптало на трудности, но эта война была не похожа на все остальные. Сначала армия наступала беспрепятственно, двигаясь по пугающей пустынной и безжизненной местности. Немногочисленные дома оказались покинуты, эти халупы не стоили даже хлопот, чтобы поджигать их, потому что скот и все пожитки, которые можно унести, обитатели забрали с собой. Воины не могли добывать провиант, жить с завоеванной земли, как привыкли. Уэльс наглухо закрылся перед ними, словно устричная раковина. Все изменилось с того момента, как армия достигла леса, известного валлийцами под названием Кейриок. Он простирался перед захватчиками, как могучая неодолимая стена. Многие из воинов никогда не видели чаще столь густой, что даже солнечные лучи не могли пробиться через шуршащий лиственный купол. Дорога превратилась в оленью тропу, с которой легче было сбиться, чем следовать ей. Те, кому не посчастливилось страдать страхом перед замкнутым пространством, стали испытывать неприятное чувство, будто им приходится лезть через темный зеленый туннель, который никогда не кончится. Именно в этом зловещем чужом лесу и пролилась первая кровь, английская кровь. Валлийцы напали ночью с пылающими факелами и дикими криками. И также внезапно исчезли, оставив позади себя горящие фургоны и груду изрубленных тел. Набеги больше не повторялись, но с той ночи воины спали с оружием у изголовья и вздрагивали всякий раз, стоило заржать лошади или хрустнуть попавшие под ногу ветки. Скорость дневных переходов заметно увеличилась, когда отбившиеся от основной массы стали исчезать. Никто ничего не слышал или не видел, просто выбившийся из сил солдат начинал постепенно отставать. Оглянувшись через некоторое время, его товарищи замечали, что он пропал. Люди стирали шеи, вертя головой вокруг, и зарабатывали головную боль из-за того, что напряженно вглядывались в тени по обе стороны дороги. Ссоры вспыхивали по пустякам, терпение подходило к концу. Но английская армия продолжала углубляться в долину Кейриок, направляясь к громоздящимся вдали силуэтам Бервинских гор. Никто не возразил, когда Корт подошел первым, потому как это был исполосованный шрамами ветеран, который в свои 34 поучаствовал за плату в большем количестве сражений, нежели многим доводится увидеть за всю жизнь. Более того, он принадлежал к элите, арбалетчиком. Так почитаема была убойная сила арбалета, что церковь попыталась запретить применение этого оружия, приняв на IV Латеранском соборе решение использовать его только в войнах против неверных. Но соблазн обратить в свою пользу эффект этого смертоносного устройства был слишком силен даже для самых благочестивых христианских полководцев, поэтому арбалетчики шли на расхват. В отряде Корта служило 20 фламандцев, в которых дикий гористый Уэльс пробуждал тоску по низменным плодородным долинам Родины. «Хоть бы враг объявился, что ли», — ворчали они. «В этих краях даже закат происходит внезапно, напоминая скорее засаду, чем порядочные сумерки». Корт не придавал значения недовольству, это обычное походное нытье являлось рутиной, привычной жалобой солдат на свои беды. Многие находили даже извращенное удовольствие в выпавших на их долю тяготах, да и даже самые мятежные вряд ли решатся дезертировать сейчас, потому как податься-то некуда. Получив свою долю бобовой похлебки, Корт устроился, скрестив ноги под сучковатым дубом, и принялся жадно есть, пользуясь куском хлеба вместо ложки. Суп был страшно пересоленным, а хлеб черствым, но ему доводилось пробовать пищу и похуже. Он уже запивал еду элем, когда к нему подошел Ян и с беспечной жизнерадостностью своих юных лет плюхнулся на траву. Ян был неутомимым болтуном, и по мере того, как небо темнело, а день переходил в ночь, он весело щебетал то об одном, то о другом, перескакивая с темы на тему с легкостью мотылька. Считает ли Корт, что валийцев удастся таки вызвать на бой? Бедная и жалкая та страна, где не найти ни одной таверны. Верно ли, что валлийцы предпочитают доброму элю приторно-сладкий напиток, который у них называется мед? Доводилось ли Корту бывать в харчевне на Волле-Стрете? Там есть служаночка, сочная, как спелая слива. Как же ее зовут? Анна? Нет, Ютка. Он готов побиться об заклад, что ни одна валлийка не способна так ублажить мужчину, как Ютка. Перекатившись на спину, Ян дружески ткнул Корта под ребро. «И чего ради я торчу в этой богом забытой дыре, когда мог бы сейчас сидеть, держа Ютку на коленях, а в руке кружку с элем?» «Ради денег, понятное дело», — отрезал Корт, и Ян ухмыльнулся. «Коль зашла речь о деньгах, не хочешь сыграть с нами сегодня в кости? Но предупреждаю, я чувствую, что мне повезет», — Корт фыркнул. «Последний раз, когда у тебя было это чувство, ты просадил двухнедельное жалование, добрый кинжал и плащ. Держись ты лучше подальше от костей, пока без исподнего не остался». Как всегда, Ян не обиделся. Человека более вспыльчивого, неизменное дружелюбие молодого фламандца могло и взбесить. «Не хочешь играть, так приходи хоть поглядеть, да и выиграешь, поможешь донести». Когда юноша ушел, его место под раскидистым дубом занял другой солдат. «Этот малый трещит, как пьяный попугай», — буркнул Клаас. «Ума не приложу, с чего ты решил подружиться с ним?» «А не так уж он и плох, просто совсем еще зеленый», — возразил Корт. Клаас скептически посмотрел на товарища, потому как сам не был настроен терпеть выходки юнцов. Корт мог бы объяснить, что они с Яном пили из одного колодца, оба родились и выросли в славном городе Брюгге. Они рыбачили в Ривер-Рей, катались на коньках по замерзшим каналам, заглядывали в одни и те же таверны, бродили по рынку Гроте-Маркт и оплакивали усопших в Большом соборе Онзе Ливефрауфкерт. Но многословие претило Корту, поэтому он только пожал плечами и стал с интересом наблюдать, как Клаас делится своей похлебкой с голодным псом, увязавшимся за солдатами. «С чего тратить еду на это блохастое чучело?» — с любопытством спросил он. «Лучше уж набивать свое брюхо, чем его». «Ее», — поправил Клаас, бросая псу корку. «Я назвал ее Герда в честь одной шлюхи, которую знавал в Йепере». Корт не понимал, как можно испытывать привязанность к жалкой скотине, что свернулась калачиком у ног Клааса, но до тех пор, пока она не покушалась на его рацион, он с готовностью закрывал глаза на причуды друга. Я вот пытаюсь решить, кого твой выбор имени обидел сильнее, шлюху или собаку?» «Но они ведь обе суки», — ответил Клаас. Мысли его, однако, витали далеко. Рассеянно поглаживая псину, фламандец пристально посмотрел на Корта, потом отвел взгляд. «Хотел бы я никогда не ступать ногой на эту проклятую землю». Готовая шутка замерла у Корта на языке. «Почему?» «Слышал, как Козадой кричал прошлым вечером, когда мы разбили лагерь? От этого звука у человека волосы дыбом встают. Валлийцы кличут его Дерин-Корф, трупная птица». «С каких это пор тебя стали пугать птицы, пусть даже и вещи? Помнишь, как ты одним камнем сшиб летящего ворона?» Пальцы Клааса сжали собачью шерсть с такой силой, что животное заскулило. «Я слышал этот крик еще и во сне», — пробормотал воин. «Это дурной знак, Корт. Он предсказывает мою смерть». Корт хоть и фыркнул, но инстинктивно перекрестился. «А, таких снов, что в шее. Просто ты издергался весь, и не диво. Сдается мне, у половины парней в нашем лагере за последние 2 недели были сны о скорой смерти». Корт продолжал развивать свою мысль и со временем вроде как убедил Клааса и себя тоже. Однако немало часов спустя после этого разговора он так и лежал с открытыми глазами, всматриваясь в звездное небо и прислушиваясь к пронзительным крикам Козадоя. А когда наконец уснул, то провалился так глубоко, что от резкого пробуждения не сразу пришел в себя. Темнота ночи уже отступала под натиском предрассветной сырости, воздух был сырой и холодный, все вокруг поеживались, зевали и ругались. Адресовались проклятия собачонки Клааса. Теснимая разъяренными людьми псина жалась к ногам Клааса и отчаянно лаяла. Подхватив Герду на руки, фламандец поклялся выпустить кишки любому, кто тронет ее хоть пальцем, поскольку его знали как человека ловкого, в обращении с ножом к угрозе прислушались. Протиснувшись через толпу, Корт потребовал объяснить, что стряслось. Клаас обвел обидчиков своей любимицы яростным взглядом. «Я встал, чтобы отлить, но только двинулся к тем деревьям, как Герда начала лаять и никак не могла успокоиться. Я подумал, что там валлийцы рыщут». Солдаты загудели, когда кто-то высказал язвительное предположение, что собака, скорее всего, испугалась кролика, Корт выступил вперед. «Чтобы не напугало псину. Теперь там уже пусто, и покончим с этим. Нет на свете собаки, из-за которой стоит лить кровь. Пусть лучше повара поднимаются и начинают готовить завтрак». Как и рассчитывал Корт, голод возобладал над недовольством. Клаас не отставал от товарища, продолжая твердить, что пес предупредил его о незримой опасности. Вполуха внимая ему, Корт заметил закутанную в одеяло фигуру у догорающего костра. «Я знал, что сон у Яна крепкий, но чтоб настолько!» — воскликнул он, узнав светлые, почти белесые волосы. «Эй, Ян, вставай, приятель!» Не в силах объяснить беспокойство, Корт заторопился к земляку. «Ян, ты меня слышишь?» «Боже правый!» Клаас подошел следом, и у него тоже перехватило дух. Глаза Яна были открыты и смотрели на них невидящим взором. На лице парня не было ни страха, ни гримасы ужаса, только недоумение. На одеяле виднелась кровь. Опустившись на колени, Корт откинул его и обнаружил рану. Несчастному перерезали яремную вену. Кулаки фламандца сжались. «На щеках у него синие пятна», — хрипло сказал он. «Кто-то зажал ему рот ладонью, чтобы заглушить крик, а потом полоснул кинжалом. Сукин сын, хорошо знал свое дело». Над трупом уже вились мухи, и если оставить Яна лежать без погребения, они мигом отложат яйца во рту и в носу. Менее чем через день плоть начнет кишеть опарышами. Корту подумалось, что ему довелось видеть уже слишком много покойников, погрести слишком много друзей. Клаас наклонился, чтобы закрыть Яну глаза, потому как угадывалось нечто беспокоящее, укоризненное даже в этом слепом взоре, но тут же отдернул ладонь. «Боже! Он еще теплый!» «Знаю», — Корт мрачно кивнул. Больше говорить ничего не требовалось. Ян умер на исходе ночи, зарезанный убийцей, которому хватило смелости в одиночку пробраться во вражеский лагерь, и заметила его только маленькая беспородная псина. Гнев Генриха полыхал, как вулкан. Метая громы и молнии, он расхаживал по тесному пространству шатра, кляня этих подлых убийц, предателей валлийцев и вопиющую непригодность собственных караульных. Никто не осмеливался перечить, все знали, что лучше дать пару выйти. Полдюжины покойников с перерезанной глоткой. И никто ничего не слышал и не видел. Надо вздернуть пару-другую часовых. Думаю, это подбодрит остальных, чтобы не спали на службе. Райнольд сомневался, что племянник исполнит свою угрозу, но почел за благо отвести гнев от караульных и направить его в более верное русло. «Валлийцы знают здешние леса лучше, чем наши солдаты свою ближайшую пивную. Они могут тенью следовать за нами. Разве в этом чертовом переплетении веток чего-нибудь разглядишь? И поджидать своего часа. Если хочешь знать мое мнение, то это малодушный способ вести войну. Так воюют трусы». «Это верно», — буркнул Генрих. «Что за доблесть зарезать спящего?» Остальные загудели, выражая полное согласие. Все, кроме Ранульфа, хранившего нарочитое молчание. Генрих посмотрел на него с прищуром. «А что скажешь ты, дядя? Есть ведь и у тебя соображения по поводу этих подлых убийств». Ранульф понимал, что стоит придержать язык за зубами, но он и так придерживал его слишком долго, являясь немым и невольным пособником английского вторжения в родную страну. «Когда в твой дом лезут, я буду думать только о том, как защитить близких и свой очаг, и неважно, какими средствами». «Любопытное сравнение, ей-богу», — недоверчиво протянул Генрих. «Королевскую кампанию по приведению в покорность мятежных вассалов ты ставишь на одну полку с обычным грабежом. Валлийцы не рассматривают себя как мятежных вассалов. Вот как. Что ж, вскоре они убедятся в обратном, уверяю тебя. Вопреки своему надутому величию, это не более чем подлые бунтовщики, боящиеся встретиться со мной лицом к лицу в битве». «Если ты действительно веришь в это, тебя ждет жестокое разочарование». «Неужели?» — в голосе короля слышалось ехидство. «Ты и впрямь думаешь, что у них хватит духу честно сразиться с нами?» Губы Ранульфа скривились. «Если ты имеешь в виду правильную битву, армия против армии, то нет, они на это не пойдут. Да и зачем? Они ведь и так побеждают». «Да черта с два!» — Генрих шагнул вперед, вперив в дядю испепеляющий взгляд. Присутствующие удивлялись отчаянной отваге Ранульфа. «Довольно с меня недругов-валлийцев, трусливо рыскающих в лесах! Мне ни к чему еще один в моем собственном шатре». «Мне казалось, я нахожусь здесь как раз за тем, чтобы ты мог иметь представление о том, как думают валлийцы. Или мне разрешается говорить только то, что тебе хочется слышать? Нравится или нет, милорд-король, но валлийцы считают, что побеждают в этой войне. И разве они не правы? Те, которых мы оплакиваем этим утром, это ведь не валлийцы. Да и следующие могилы тоже наверняка ждут не их». Генрих с шипением втянул воздух сквозь зубы. Потом махнул рукой, приказывая уходить, чему Ранульф с охотой повиновался. Пронырнув под пологом, он зашагал по лагерю. Небо было пасмурным, стояла страшная духота. Рыцарь не сделал нескольких шагов, как туника пропотела насквозь, а кольчужный доспех показался тяжелым, словно свинцовый. Справа от него небольшая кучка людей совершала торопливое погребение одной из жертв ночного набега. Солдаты мрачно толпились вокруг неглубокой могилы. Ухо проходящего мимо Ранульфа уловило фламандскую речь, и он ощутил острую жалость к парню, нашедшему смерть так далеко от дома. Уж если ему самому предстоит пасть на этой проклятой войне, то он хотя бы умрет на родной валлийской земле. Рыцарь не ожидал, что эмоции так захлестнут его, что гнев так легко выплеснется наружу. Ему казалось, он сумеет справиться с раздирающим его надвое стремлениями, как это удавалось в прошлом. Но на этот раз все вышло иначе. Он предает валлийцев, сражаясь за англичан, и предает англичан, надеясь на победу валлийцев. Предает сам себя с каждым новым вздохом, а конца все не предвидится. Когда Генрих нашел Ранульфа, тот сидел на упавшем дереве, вглядываясь в дебри леса Кейриок. «Я весь чертов лагерь из-за тебя обрыскал, дядя. Начал уже подозревать, что ты подался прочь отсюда». «Я подумывал об этом», — без выражения ответил Ранульф. Генрих скривился, потом сел рядом. «Знаю, как не хочется тебе находиться здесь», — продолжил король после долгой паузы. «Сказать по правде мне тоже. Меня никогда не прельщала идея покорения Уэльса. Да и какого разумного человека она прельстит? Оглянись вокруг», — он обвел рукой непролазную стену из кустов и деревьев. «Вся эта треклятая земля представляет собой крепость, а ведь мы еще не добрались до гор. Эта кампания пошла совсем не так, как я ее замышлял, и я не всегда спокойно принимаю факт, что мои планы идут наперекос». «Да что ты говоришь», — отозвался рыцарь, но за сарказмом в его голосе ощущалось тепло, потому что недавние слова являлись практически просьбой о прощении со стороны Генриха, и оба это понимали. «И как быть дальше, Гарри? В следующий раз должен я солгать тебе в ответ на вопрос, удачно ли развивается война или нет? Решай сам. Есть очень-очень немного людей, которые, как я верю, говорят мне правду, и ты один из них. Значит, правду. Полагаю, ты совершаешь серьезную ошибку, продолжая эту кампанию. Валлийцы так и будут придерживаться избранной тактики. Они обескровят твою армию, стремительно нанося удар и стремительно отступая, растворяясь в лесу, прежде чем ты успеешь ответить. Это война на истощение противника. И, по твоим словам, не вполне честная. Но стратегия работает, Гарри, работает». «Я знаю», — кивнул король. «Но я не намерен сдаваться. Просто не могу, Ранульф, потому что государь, оставляющий без наказания один мятеж, вскоре столкнется с множеством других во всех концах своих владений. Это как сорняки в огороде. Перестань пропалывать их, и все грядки зарастут». «И как ты намерен действовать? Продолжать наступать днем и нести потери ночью?» «Нет, это была глупая идея», — отозвался Генрих. «Правила игры слишком на руку Авейну Гвинецкому, поэтому я намерен изменить эти правила». С выигрышной высоты Бервинских гор открывался вид на обширное зеленое пространство долины Кейриок. Предводители пришли проверить, достоверны ли принесенные разведчиками сведения, и теперь молча озирали расстилавшийся внизу простор. Из леса доносились удары топоров, ругань, лошадиное ржание. Эта английская армия прокладывала себе путь через заросли и поваленные грозой деревья. Лучники Генриха рассыпались веером, прикрывая лесорубов. Когда очередной ствол начинал падать, раздавался предостерегающий крик. Это был медленный, трудоемкий процесс, но войско делало просеку через густую поросль по обе стороны от дороги, уничтожая деревья и кусты, служащие прикрытием для валлийских засад. Многие годы долина Кейриок будет носить шрамы, оставленные британскими полчищами. Хивела не так-то просто было впечатлить, но это деловитое и неустанное уничтожение его потрясло, как размахом причиняемого урона, так и опломбом английского короля. Человек, способный учинить такое, настолько же опасен, насколько и безумен. Принц читал эту же мысль и на лицах спутников. Даже сводный брат Давид был устрашен картиной этой атаки на саму землю Уэльса. Рис ап Гриффит выругался, потом склонился в седле и сплюнул. «Нет хуже врага, чем враг с воображением». Удивлен, что Генрих просто не приказал деревьям расступиться, как поступил Моисей с водами Красного моря, невесело отозвался Хивел. К его удивлению, эта горькая шутка, видимо, позабавила отца, поскольку губы Авейна приподнялись в легкой улыбке. Чувство юмора почти никогда не изменяло Хивелу, но даже во имя спасения бессмертной души принц отказывался видеть смешное в постигшей их беде. Как удастся отразить армию, многократно превышающую числом их собственную? «Похоже, нам придется пересмотреть свои военные планы», — сказал он. «Мы были так уверены, что англичанам не перейти через Бервины, что...» «Я до сих пор уверен», — ответил Авейн, и все повернулись в седлах, изумленно уставившись на короля. «Почему?» — прямолинейный, как всегда, Рис смотрел на дядю со смешанным выражением недоверия и надежды. «С чего ты решил, что горный хребет остановит человека, сумевшего прорубиться через настоящий лес?»